Калейдоскоп. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У нас в гостях Анатолий Хлопков. Как вы видели из анонса, надеюсь, и прочитали. У него много званий и регалий. Я вот перед началом эфира даже не знаю, с какого начать. Мы тут маленько поспорили. Хотел называть его фольклористом всей Руси. А он говорит, какой же я, говорит, фольклорист. Ну, может быть, тогда специалист в области народного творчества? С таким определением вы согласны? Ну, в общем, я с любым определением согласен, потому что так или иначе, косвенно и впрямую я связан все равно с народной музыкой, с народной песней. Поэтому определение – это прерогатива вот ведущих, а сам я себя позиционирую просто как музыкант, у которого в истоках его творчества была все-таки народная песня и народная музыка. Анатолий Иванович, тогда вот начнем мы так, у нас время, вот, кажется, много, а потом окажется его мало. И самого главного, скоро у ансамбля «Краса» будет большой концерт, знаменательное событие, да, 19 декабря, вот буквально скоро. Ну, кому как не вам сказать, собственно, с чем это связано, потому как связано во многом и лично с вами. Ну, вот я только хотел сказать... То есть ответственный для вас этот концерт? Хотел сказать, что боюсь показаться нескромным. Это концерт, посвящен моей персоне. Ну, вернее, не моей персоне, а событию, которое связано лично со мной. То есть мне исполняется 70 лет. Из них, вот я сегодня сказал уже вам, что в 64-м году... В январе месяце началась моя трудовая деятельность, уже связанная с записью в трудовой книжке, то есть 53 года. Но мы округляем эту дату, 50 лет и 70 лет со дня рождения. То есть даже берем так чуть поменьше? Да, ну, чтобы была перспектива. Ну, хорошо. Потому как скоро можно уже и 55 отмечать следом. Потренироваться. Да, можно ускорить этот процесс. Потренироваться, да. Хотя все юбилеи – это катастрофа, конечно. Ну да, для самих, так сказать, юбиляров это достаточно хлопотное дело. Наверное, не менее хлопотная задача и подготовить программу, которая у вас связана вот с песнями Сибири. Что будет? Ну, здесь в подготовке программ, а в частности к этому событию, вообще подготовка любой программы – это страшное мучение. А мучение связано не с тем, чтобы там... а что-то новое выучить или что-то там еще там вспомнить, а с тем, чтобы как выбрать, потому что мы накоропали за эти годы уже более 500 песен. То есть я пытался сосчитать, до 500 дошел, дальше уже перестал. И это все было в разных формах. И в форме попурри я имел в виду, и в форме жанров каких-то различий стилистических и прочих. В общем, получился солидный такой репертуар. Вот выбрать отсюда, чтобы было емко, лаконично и в то же время вписалось в двухчасовой концерт. Ну да, из 500 да. Даже 50 это не выберешь, это много, это как минимум на 25. Ну да, они разные по протяженности, но регламентируешь, и все равно получается многовато. А отрывать как от сердца, сами понимаете, поэтому... Хочется объять необъятное. И всегда это хочется, и всегда... Нет, ну вот там же заявлено, что будет как раз, ну, прерогатива посвящена как бы, ну, теме Сибири. То есть, соответственно, и песни ведь надо выбирать тогда такие, более связанные с этой темой. Конечно. Ну, с каким-то духом нашим здесь, сибирским, да? Эту тему никак не обойдешь. Вот. Поскольку я родом из Сибири, я вообще енисейский. Я в Енисейске родился, в Подтесово родился, Енисейского района. И я живу, так сказать, все время в Сибири, там, за исключением 8 лет, когда я учился и жил в Узбекистане. Поэтому эта тема просто внутри сидит, и без нее никак нельзя. Так, тогда, чтобы от слов к делу перейдем, поставим первую песню под названием «Снегирена». Такая вот зимняя, как раз вот предновогодняя. Wow. Это очень хорошо, когда мы вместе на сибирской молодой земле. О морозе это утренняя песня. Это песня тебе. Просыпайся поскорее, просыпайся. Калейдоскоп. Анатолий Иванович, ну вот такая замечательная, да, действительно такая практически новогодняя песня. Она будет звучать в концерте? И вообще, и что еще будет? Вот мы говорим песня о Сибири. Вот это как раз такая песня, да? Ну, в концерт мы попытались как-то втиснуть, малой толикой, правда, несколько песенок из нашего тоже проекта, большого, который мы уже презентовали года два назад, который называется «Песня красноярская моя». В нее вошли, на мой взгляд, одни из лучших песен о нашем городе, о нашем крае, наших композиторов, любителей и профессионалов. Мне многие знакомы, я с многими знаком лично. Так, давайте назовем авторов. Ну вот в данном случае мы прослушали песню нашего замечательного композитора Александра Дмитриевича Шеврякова. И на слова, кстати говоря, Третьякова Анатолия, тоже нашего поэта, который написал массу, огромное количество песен и с другими с авторами. А эта песня... А ей тоже очень много лет, кстати говоря. А с Александром Дмитриевичем мы знакомы были, если не соврать, где-то 62-го, 63-го года. Я когда еще был только студентом и учился еще в школе, но был студентом уже Народной консерватории, а он там преподавал, и у него был квартет такой женский, очень симпатичный. И вот тогда я уже как бы видел этого мастера, который стал потом... очень известным композитором, и его песни, песня, одна из песен его «Красноярск раскинул улицы», мелодия на бенде звучит у нас, да, по-моему. Вот. Ну и он оставил, конечно, глубочайший след в истории красноярской песни. И вот несколько песен мы взяли в эту программу, ну, чтобы показать, где мы живем, о чем мы поем. Какие еще авторы вот из местных? Здесь мы споем песню Сергея Трусова. по Николаевке цветет черемуха. Она тоже такая... Да, ее трудно перебить в исполнении Луценко. Да, да. Она уже каноническая практически. Нет, да, вот, ну, вот в том-то и дело, что мы как раз и поставили даже целью своей, чтобы исполнить узнаваемые красноярцами, любимые песни красноярцами. Только, ну, понятно, что интерпретация наша и наше преломление в нашем, так сказать, понимании, как это... И мы еще одну песенку, тоже очень известную, споем нашего композитора Леонида Масленникова «Я шагаю по городу». Она тоже хитовая такая, очень популярная песня была, и мы напомним нашим старшим зрителям и слушателям и познакомим их с молодыми ребятами. Мне кажется, вот у меня ребята молодые поют эти песни, они с удовольствием это делают, потому что в них заложено... Та сила глубокая, эмоциональная и смысловая, да, когда просто хочется петь. Как сейчас говорится в рекламе, сила Сибири. Ну да. А мы сейчас перейдем немножко к другой теме, и после нее сейчас послушаем песню под названием «Мы дети одной реки» и поговорим о путешествиях ансамбля «Краса». До Красноярска по волнам надежды и веры мы спешим. Берега соединяет дружбы мост от края до края. Мы в сердцах радость встречи сохраним. Мы дети одной реки, мы дети одной реки. Друг от друга мы далеки, но через полярный круг потянутся сотни рук, и музыка нас с тобой объединит. Вместе мы встречаем рассветы, восхищаясь сказочным летом, отражая наши улыбки Енисей. Мы идем с добром и любовью, нас встречают хлебом и солью, знаем, ждут от нас с нетерпением добрых вестей. Мы дети одной реки, мы дети одной реки, и пусть друг от друга мы далеки, но через полярный круг потянутся сотни рук, и музыка нас с тобой «Калейдоскоп». Анатолий Иванович, вот только что прозвучавшая песня как раз одна из новых и родившаяся, так сказать, в недрах коллектива. Да, совершенно верно. И автор ее, солистка ансамбля «Краса» Ирина Шургина, которая, ну, вместе с нами, с ансамблем, со мной уже более 15 лет, еще до зарождения самого ансамбля, который, кстати говоря, родился из другого ансамбля, который назывался «Сибирские зори». Да, мы об этом поговорим, но чуть позже. Да. И написала она песню, она уже стала каким-то гимном, вот, путешествий по реке. И название ее перекликается с названием «Дети одной реки». Да, да, он также фестиваль так, называется. Да, фестиваль «Дети одной реки», в котором мы практически каждый год участвуем. Вот. Достаточно обременительное занятие, ну, для людей, особенно там семейных и так далее, но, тем не менее, оно очень полезно, во-первых, да, потому что люди увидят мир, как говорится, более широким. И, скорее, даже, наверное, более красивым. И там обалденные закаты, и, ну, и восходы. Да, о красотах вообще Сибири, и Красноярского края, и Енисея, в частности. Кстати, до каких мест вы там доходите? По-моему, так речники говорят, или не доплывают же, доходят? Да, да, да. Тут речники... как бы не ошибиться. Сейчас, речники закрыли. Сейчас уже, чтобы не потрафить речника, мы тоже так говорим, доходим. Значит, мы доходили до Туруханска. На этом типа нет, прошу прощения, до Игарки доходили на нашей прославленной Юнге, и теплоход так называется, водометный теплоход Юнга, на котором молодые речники проводят практику. И несколько лет подряд мы путешествовали. Конечно, красоты неописуемые. Хотя для меня это, так сказать, с детства знакомо, потому что еще мама моя работала на теплоходе Туркменистана. Я помню, она меня брала еще мальчишкой до школьного возраста. Я тогда уже глаза открыл и восхищался этими всеми местами. И, ну, я уже сказал, что я енисейский парень. Енисей для меня это главная река вообще в мире. Я сам лодочник, я сам рыбак, я люблю побывать на берегах и на воде. И, конечно, вот эти, а самое главное, что вот эти фестивали, вот это наша миссия, да, очень нужна людям, которые живут на Енисее. Ведь там же ведь расстояния очень огромные от поселка до поселка. И когда туда приезжаешь, они говорят, ну, как мы говорим, по 25 лет нога артиста не ступала там, на эту землю. У них и дворцов культуры-то нет как таковых. Всяко бывает. Есть шикарные дворцы культуры, ну, дворец культуры или клубы, да, допустим, там поселки, сейчас сразу не вспомню, который пришел просто в негодность. Да, он построен был еще в сталинские времена. Такое кирпичное здание, такое очень добротное. Ему нужно просто приложить руки, видимо, не хватает. Но есть и места, где, ну, просто поселок достаточно большой, а клубного учреждения нет. Да, и вот мы выступали в разных, и в школах, слава богу, школы есть, да, и просто в каких-то помещениях таких приспособленных. Там часто, насколько я знаю, ну, я много лет слежу за этим фестивалем, просто даже прямо на берегу практически. На берегу выступали, на дебаркадере очень часто, ну, просто на улице. Ну, слава богу, что это лето, тепло, и представляете себе, весь берег усыпан людьми, которые пришли, кто с работы, кто откуда, там, с детишками и так далее, там, семьями. И мы здесь на дебаркадере, значит, поем, танцуем. И, ну, вот это единение очень дорогое для нас. И наверное, и у артистов, вот в том числе и у Иры Шульгиной, вот и рождаются песни тоже. Разумеется, это стимулирует очень здорово творческую личность и подходы. Поэтому и у нее получилась вот шикарная песня такая, на мой взгляд. Да, мы ее с удовольствием выучили и поем. Анатолий Иванович, где еще пролегали, вот год же заканчивается, мы можем подвести итоги года, где еще выступала краса? Недавно, знаю, вы были в Белокурихе, это вот последние гастроли, но вот так, в целом за весь год. Ну, сколько концертов год давно? Год начался, да? Вообще, очень такой экзотической, я бы сказал, да, и в то же время такой значимой поездкой. В Индии мы побывали на фестивале, в посольстве Индии выступали, вернее, в посольстве, русском посольстве в Индии, в Дели мы выступали, на самом фестивале, там у нас каждый день было по два выступления, за 7 дней мы там дали 10 концертов. То есть очень интенсивная была поездка, и, собственно говоря, взгляд наш, ну, круглосуточно был, так сказать, на вот эти красоты, экзотику индийскую. Спать некогда, не хотелось. Да. Ну и, соответственно, мы практически целый год, круглый год осваиваем просторы нашего Красноярского края, само собой. Да, мы вдоль и поперек уже много-много-много раз исчертили весь наш необъятный край, побывали практически во всех уголках, и медвежьих, и более популярных, от Тувы и до и в Туве мы были, до Хакасии, юг нашего края и до самых северных морей, так сказать. Ну вот последние, наверное, как раз были гастроли в Белокурихе, да? Ну, Белокурика — это наши соседи, Кемеровская. Ну, все, но это уже за границами края. А это уже, да, это более дальняя поездка, и, конечно, она тоже пополнила запас наших впечатлений. К тому же там выступают, я знаю, неплохие коллективы, очень даже сильные там коллективы. Очень много, там очень много звезд туда облюбовали это место. Мы видели афиши там разных наших известных людей. Вот. Тем не менее, наше выступление очень понравилось, могу похвастаться. И я надеюсь, что мы повторим, то есть есть уже приглашение... Где-то, может быть, даст Бог, где-то в мае следующего года. То есть уже так по весне. Да. А скажите, вы Венки доводилось ли бывать? Потому что у нас следующая песня на венкийскую, так сказать, тему. Вот эти песни, откуда они появляются в репертуаре? Конкретно вот о той песне, которая прозвучит, это «Узор на Кумаланах», это песня моего товарища, друга. Вместе мы знакомы были, но, к сожалению, он ушел уже несколько лет назад. Это красноярский композитор, музыкант, замечательный Юрий Наумов. Песню он написал достаточно давно. Кстати, на нее обратил внимание даже Горонян и писал, так сказать, дивертисменты на эту, mm-hmm. на эту тему. Песня хорошая. Сам Юрий Степанович Наумов вместе с Анатолием Ивановичем Мельником, они были в истоках такого ансамбля «Сектакан». То есть они там как бы были пионерами в становлении этого коллектива и исчертили тоже и венкийские края. И вот у него там родилась эта песня. А мы тоже частенько бываем в Венки. Как-то мы однажды просто как на такси летали на вертолете в Анавара, Байкит, там, Тура и так далее, и так далее. Вот, то есть посмотрели сверху как бы на все эти просторы Венки, огромная земля. Там есть все природные зоны, так сказать, от степей до тайги и до тундры. Вот, поэтому тоже очень интересная земля, интересный эпос, интересная музыка. Ну, я надеюсь, на концерте она будет представлена. Да, да, мы целый блок сделали венкийских песен от вот лирической такой песни до Йохарио знаменитого. Узкой каймой золотой. Анатолий Иванович, вот от Винкийской сказки все-таки еще разок, у нас немножко остается время до перерыва, вернемся к концерту. Будут какие-то такие, не знаю, ну совсем неожиданные вещи, может быть, неожиданные гости. Все-таки это не такой не совсем обычный концерт, да, юбилейный. Что такого ожидать, может быть, зрителям неожиданного? Всегда есть желание некую интрижку, которая всегда закладывается в любой программе, избежать, так сказать. А что сделаешь? Шоу диктует. Даже в народном творчестве. Но могу просто похвастаться и порадоваться одновременно в том, что в этой программе будут участвовать мои дорогие друзья. Я уже говорил о том, что я 8 лет прожил в Узбекистане. Это наши друзья из узбекской диаспоры, мы с ними что-то там экспромтом сделаем на сцене. Как это будет выглядеть? Ну, это уже, как говорится, дело будущего, так сказать. Ну, то есть концерта. Будет такой вокальный какой-то номер? Да, ну, опять же, не буду раскрывать, что там будет, да. Но, может, посидим, чай попьем, просто по-узбекски. Под музыку ансамбля. Может быть, даже так, да. Но это... Нет, у нас будет, конечно, кусочки программы, о которой я говорил, «Песни Союза», да. То есть мы сделали такой попурри на темы. У нас программа огромная, 2 часа «Песни Союза», где мы затрагиваем тему республик, которые были в составе. Естественно, это бесконечно, потому что 15 республик в одном концерте, и каждой республике уделить там 5-10 минут, это получается бесконечный концерт. Поэтому мы взяли выжимки из этого и покажем людям. Да, хорошо, к «Песням Союза» мы вернемся во второй части, а сейчас у нас будет перерыв. Жить на разрыв, безумно любить и отчаянно петь. «Деду» – спектакль о жизни Эдит Пиаф. 101 год со дня рождения великой парижанки. 20 декабря. Малый концертный зал филармонии. В главной роли Марина Вишневская. Билеты по телефону 209-35-10 на сайтах crastiket.ru и «Красбилет». Творческое содружество «Бассейн души» представляет 22 января в Большом концертном зале. Концерт, посвященный дню рождения Владимира Высоцкого. Здесь вам не равнина, здесь климат иной. Идут лавины одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. Песни всенародно любимого артиста в исполнении красноярских музыкантов. 22 января, 17 часов, Большой концертный зал. Красноярск поет Высоцкого. Без возрастных ограничений. Красноярская краевая филармония представляет «Свободный балет» Валерия Терешкина. «Джаз-рандеву». 28 января. Большой концертный зал филармонии. Категория 6+. Калейдоскоп. Это по-прежнему «Калейдоскоп», и у нас по-прежнему в гостях Анатолий Иванович Хлопков, художественный руководитель ансамбля «Краса», сопредседатель этнофестиваля «Мир Сибири». И вот я хотел поинтересоваться, Анатолий Иванович, каким путем, там, сложным ли нет, творческим, появляются вот народные песни? Да, они практически все уже известны, основные. Но вот какие-то, ведь приглядеть к ансамблю, приглядеться к песне, отрепетировать ее, вообще предложить, как появляются? Вот у нас следующая прозвучит песня «Челдоночка», например. Как, может быть, на этом примере? Ну, вообще, пути появления песен разных. Разные пути появления. То есть у каждого как бы свой путь, да, появления. И если говорить конкретно о данной песне «Челдоночка», то Я ее давно знал. Я знал, что ее пели родители мои. Она достаточно расхожая такая и известная песня. Причем она мало видоизменялась, как некоторые другие песни, которые имеют ну, просто интерпретации бесчисленное количество. Или куплеты, или добавляются, или убавляются. Это само, и не только куплеты, и мелодия просто изменяется до неузнаваемости. Я могу пример сказать. Вот «Распрягайте, хлопцы, кони». Mm-hmm. Мы знаем два, как минимум, совершенно перпендикулярных варианта. Да? Кто в кубанский хор поет быстрый, такой mm-hmm. динамичный, такой экспрессивный. Да? А есть украинская такая тема. «Распрягайте, хлопцы, кони». Допустим, да? Они «Распрягайте, хлопцы, кони». То есть разные по подаче, по всем характеристикам совершенно. Также вот «Челдоночка», она более-менее устойчиво звучит. Я смотрел ее в разных интерпретациях, и практически везде все они схожи. Да? А наша версия, она была унаследована, и мы записали ее, собственно говоря, от родителей нашего бывшего участника Анатолия Аксенова. Его многие знают в Красноярске, он замечательный музыкант. От его родителей в городе Уяре. И очень понравилось мне, как ее родители спели. Мы ее, конечно, по-своему сделали, да. Но она песня миниатюра, да, сама по себе. Но в ней заложена такая мысль глубочайшая. Ведь, Сибирь осваивали люди, которых называли арестантиками. Ну, вот в этой песне, в частности, звучит. Да, это говорит о том, что большая часть народа была сослана в Сибирь в те времена грозные. И надо было выживать человеку. Но природа человека такова, что он не в уныние не впадает, а приезжает на новое какое-то место, да, ему надо его осваивать обязательно, ему нужно выживать. И он вот в данной песне очень хорошо рассказывается, как можно, так сказать, выйти на поверхность в этих перипетиях жизни. Да. Он находит девушку, влюбляется, и жизнь становится настоящей, хорошей, красивой. Вот в «Челдоночке» как раз об этом и говорится. Как человеческая страсть, сила его, дух его человеческий в этой «Челдоночке», в этом персонаже говорит о том, что такое Сибирь и как здесь люди себя чувствуют, ощущают и становятся людьми настоящими. Калейдоскоп. Вот так звучит песня «Челдоночка» в исполнении красноярского ансамбля «Краса». А я подумал, ведь практически песня построена по формуле «Нам песня строить и жить помогает». Ну, совершенно верно. Ведь, хотя написано гораздо раньше этой формулы. Да, конечно. Уже вот эта формула появилась после того, как люди, доказывая всей своей жизнью, насколько они сильны духом и насколько они крепки и готовы изменять мир вокруг себя. А вот о примерах, Анатолий Иванович, а вот песня «Черный ворон» у вас же тоже есть в репертуаре, у нее тоже разные куплеты и интерпретации есть. Ну, это тоже одна из очень... Просто у нас в крае эта песня, ну, тоже она, знаковая. Да, эта тема очень известная, и она имеет вариантов тоже очень много. Есть песня «Забайкальская под ракитой» зеленая, там чуть-чуть изменяются слова, но сюжеты те же самые, что боец или казак, это вообще больше казачья песня, раненый лежал, но вот... Думы, светлые думы его никогда не покидали до последнего, так сказать, вдоха. «Черный ворон». И «Черный ворон» на Урале мы знаем. Мы ее... Я, например, ее узнал из кинофильма «Чапаев». Там он пел, сам Василий Иванович, да, как бы. Вот. Потом ее поют и кубанский хор. И очень много коллективов, и профессиональных, и любительских, эту тему, эту песню. Эта песня такая же... расхожая, такая же, вернее, популярная и известная, как многие другие песни, как «Вополе березка» стояла, как «Калинка-малинка», как и там другие. Она просто стоит в ряду драматических произведений, которых не счесть вообще в русском в народном песенном репертуаре. Это такова жизнь была, она вся, так сказать, обогрена и такими событиями, достаточно печальными, трагическими, и в то же время, как мы говорим, оптимистическими, потому что человек, преодолевая такие невзгоды, и становится еще более крепким, еще более, так сказать, выдержанным и оптимистичным. Да. Почему говорят «оптимистическая трагедия»? Тут можно сказать, что к таким песням не зарастет тропа народная, как, наверное, она не зарастет к таким песням, которые вот вы использовали в программе «Песни Союза». И готовилась эта программа, вот, насколько я знаю, тоже вот немало лет, варьировалась, обыгрывалась, пока, вот, так сказать, не стабилизировалась, не упорядочилась, что ли, так сказать. И была очень... Тепло принято вот не только просто сибиряками, но и в том числе представителями национальных автономий. Мне бы хочется сказать вот о чем. О том, что когда задумывалась эта программа, она задумывалась достаточно давно. По-моему, как минимум в 2003 году. И где-то. Ее, так сказать, становление и ее развитие, этой программы, и оно растянулось на долгие годы не только потому, что это просто... огромный пласт вообще культуры, да, огромного пространства под названием Советский Союз. А ведь здесь нужно понимать, что песни... Надо, во-первых, нам этнику поднять этих республик, да, то есть мы должны хоть чуть-чуть прикоснуться к истокам, к исконной песенной, ну, музыкальной культуре каждого народа, да. Мы должны освоить чуть-чуть хотя бы не только мелос, но и слова, и тексты, и язык, и так далее, да, потому что без этого невозможно передать саму суть этих вещей. Но самое главное была, так сказать, проблема в том, как общество относится к этой теме. Потому что мы знаем, да, что не все, так сказать, воспринимают это однозначно. Ну, не все. Мы это вокруг видим, да. Кто-то, мое поколение, допустим, вспоминает это вот в одном свете, да. Другое поколение говорит, что это не так и так далее. То есть вот эти вот движения мыслей, да, человеческих, разных слоев населения, нужно было уловить, поймать и попытаться... не навредить и не испортить, так сказать, вот это видение ни в той, ни в другой, ни в третьей среде. Поэтому она очень деликатна с этой точки зрения тема, но мы отважились все-таки на нее, и я сейчас уже понимаю, что мы это сделали правильно, потому что мы ощутили такой благодатный отклик публики, которая уже оценила, которую мы эту презентовали, программа не один раз, и мы ощутили огромную поддержку зрители, не только те, кто национальных меньшинств, диаспор и прочих, да, которые здесь населяют. А край, кстати говоря, у нас многонациональный. Вот этих людей очень много здесь у нас. Они здесь осели. Почти 140 национальностей проживают. Живут здесь. Они приносят с собой оттуда, со своей родины, все, что связано с культурой быта, с культурой, так сказать, общения и так далее. И мы поняли, что мы на правильном пути, и вот сейчас она стала уже на полной, так сказать, рельсы, эта программа, и мы из выжимки, я уже говорил, из этой программы покажем вот во втором отделении обязательно. Потому что она нам тоже дорога, эта тема. Ну что же, я предлагаю послушать одну из песен в исполнении ансамбля «Красы» из программы «Песни Союза». Сада різкі дерева, озеро тлурчі халасі, сорідесяті рогочення. На іареві царство ліс, на древі нарі халасі, чара саріче мовчення. Цар він да садарі сада на калеваразі садарі чагаром та цвіта. Йдеш алеєю вдоль гори і над тобою платана все. Своей прохладой в зоне дневани. И песня рвется из груди, и даже птицы все поют. Седой куре одета здесь грани. Расцветай под солнцем, друзья моя. Калейдоскоп. Анатолий Иванович, ну поскольку вот я был на, думаю, что на всех программах «Песни Союза», поскольку я тоже много занимаюсь национальной темой, и бывал, и разговаривал, тоже специально интересовался мнением, вот один товарищ мне сказал, это вот прямо, они так душевно поют песни о родине, я говорю, ну это же не ваша родина, он говорит, но все равно я вспоминаю свою родину. То есть вот даже ну, песни других национальностей, это все равно, говорит, вот я вспоминаю свою родину. Наверное, у вас были тоже какие-то свои такие ну, интересные случаи с этой программой. Ну, да, кстати говоря, вот Я сейчас просто вспомнил, что когда-то мы были в одном из поселков таких, ну, достаточно современных, и приличный дом культуры. И я, как правило, сижу на последних рядах и там слежу за концертом, смотрю на реакцию публики. И вдруг где-то в середине концерта один мужчина уходит. Ну, для меня это на уровне трагедии, потому что, ну, человек уходит, значит, что-то не понравилось, да? Вот. И вот там в полутемном зале он вышел, значит, все. Я уже почти забыл про это дело. Вдруг вижу, там через несколько минут, там через десяток, может быть, этот мужчина приходит, а у нас как раз закончилось первое отделение. И он так энергично залетает на сцену и подходит к нашему одному из певцов, который пел, Володя Веселин, пел армянскую песню «Балес». Ну, песню про дитя, самая такая симпатичная песенка, очень популярная в Армении. И достает армянский коньяк, и ему, значит, вручает, обнимает его, и благодарит его. Я понял, что, ну, вот так растрогала песня, и моя тревога совершенно спала, и я был просто счастлив о том, что так все произошло великолепно. Так что вот, оказывается, наши флюиды и в обратном порядке, они возвращаются к нам, те, что мы посылаем людям, и люди воспринимают это на самом деле здорово. Потому что приехал далеко от родины, он приносит частичку своей родины, а здесь он это же самое получается, сцену уже в таком... Я вспомнил еще раз, еще один комментарий. Причем несколько раз встречал такую китайскую небольшую делегацию на ваших концертах, и раз тоже к ним подошел, разговорился, оказались студенты, здесь изучают русский язык, и вот говорю, ну как, что, вы тут как оказались? Ну, нам, говорит, интересно, поскольку мы изучаем русский язык, и через песню нам это тем более интересно. И говорит, вот тут такие, они такие душевные песни, вот там этот парень по-русски, его зовут Миша, ну, он так немножко уже говорит по-русски, он говорит, я бы даже вот хотел бы остаться в России, я бы эмигрировал и остался бы в России, тут такие красивые песни поет. Нет, ну вообще национальная, многонациональная тема, она всегда актуальная, она особенно актуальна сегодняшним днем, когда мы ощущаем это дыхание мировое, вот этих всех отношений, да, и мы это все видим, и мы же пристрастные люди, а особенно люди творческие должны реагировать. Не то, что должны реагировать, мы просто реагируем, потому что эта тема зовет нас, и, естественно, мы это выносим на публику, свои эмоции, свои выражения, вот так, как мы умеем. Анатолий Иванович, вот, наверное, национальная тема сказалась. И, кстати, заодно мне вот все давно хотелось спросить, а почему так оказалось, что вы такой парень с Енисея, а образование получали в музыкальном училище в Узбекистане? Как, во-первых, так это сложилось? И, наверное, это тоже же отложилось. Вы же впитали и туркменскую там музыку, и узбекскую. Да. Ну, это вообще объясняется не так сложно, потому что тогда, когда я закончил школу, это был 63-й год, тогда страна строилась такими глобальными такими мазками, как БАМ, допустим, да, там, или какие-то комсомольские стройки и так далее. Целина, да. То есть вот эти вещи, они, так сказать, лавиной надвигались, и люди просто большими массивами уезжали, в основном, конечно, молодые, комсомол двигал там и так далее. И я только отслужил в армии, женился, у меня появился ребенок, жить как бы надо было, искать квартиры и все-все. А здесь тебе, пожалуйста, поспорь, надо было строить новый город Заравшан в Узбекистане, в Бухарской области. Моя сестра старшая уже там пробыла, уже там где-то закрепилась она, года 3 или 4, вот самое. И я потом с молодой семьей туда уехал, продолжил образование, я здесь начинал его, там продолжил, там поучился в Ташкенте, в Бухаре, закончил там музыкальное училище и преподавал в школе музыкальной, и занимался самодеятельностью и так далее, и так далее. То есть полнокровно работал вот по своей специальности. осваивали город, то есть строили город, собственно говоря. Вот такие. Ну, наверное же, вы осваивали, я говорю, и музыкальную палитру окружающую. Обязательно, а как же? Ну, вот если я учился в Бухарском музыкальном училище, вокруг звучала в основном национальная музыка, а Бухара – это наполовину таджикский город по своему составу национальному. Я наслушался и таджикских песен, и узбекских песен, и арабских, и прочей, и мугамов, и макомов, и так далее, и так далее. Поэтому это все равно осталось в моей памяти и как-то отразилось в том числе и в творчестве моем, и в песенном, при подготовке программы «Песни Союза», в частности. А у нас сейчас будет русская песня. Таких песен душа, что называется, так разворачивается. Вот если наши радиослушатели желают получить столь же положительное настроение, то мы приглашаем их 19 числа в БКЗ 19.00 на юбилейный концерт нашего гостя, который сейчас вот может еще и сам пригласить, Анатолия Ивановича Хлопкова. Приглашаю вас на концерт, дорогие друзья. Я надеюсь, что нам с вами будет хорошо и весело. Задорно. И задорно, да. Ну что ж, отлично. На этом мы прощаемся. До свидания. Калейдоскоп.